Ты здольная дать моему сердцу светло, и темру рассеять моей одиноты, кранувши души потаемные ноты, ты здольная дать моему сердцу светло. Ты вабишь мяне чистенью и цнотой, як солнце, что ранней порою узошло, ты здольная дать моему сердцу светло, и темру рассеять моей одиноты.